Чик так долго терроризировал вратаря возможностью ударить любой ногой, что теперь, когда он промазал, все это со стороны могло показаться смешноватым. Чик это признавал. Но Гектор дико захохотал и, найдя глазами место на поле, которое было по травянистей, шлепнулся на него и задрыгал ногами, как бы потеряв все силы от смехотворности Чика. Кое-кто из игроков заулыбался и раздался смех со стороны зрительниц. Чик быстро посмотрел на Соньку и Нику. У Ники лицо было грустное, а Сонька рванулась ему навстречу своим веснушчатым лицом и громко крикнула. «Чик, ты все равно прав!» Гектор продолжал кататься по траве, дрыгать ногами в гамашах и делать вид, что не может остановить свой фальшивый смех. «Ахаха! Я умру от этого фраерского номера Чика! Ахаха!» — говорил он, как бы с трудом продавливая слова сквозь смех. «Этот номер уже даже в Армавире не хавает!» И Чик не выдержал. Что-то лопнуло внутри. Он выплюнул свисток и громовым голосом закричал. «Я убью тебя, гадина!» Да, у Чика был голос нешуточной силы. Гектор, до этого изнемогавший от смехотворности Чика, вдруг с необычайной бодростью вскочил и, увидев, что Чик мчится на него, побежал. Чик гнался за ним, как ахиллес за Гектором вокруг Трои. Они дважды успели обижать поле, на котором играли, причем Гектор, надо полагать, в отличие от гомеровского Гектора, успевал оглянуться и показать язык своему преследователю. Это только раскаляло Чика. Расстояние между ними сокращалось, возмездие было неминуемо, но тут на Чика вдруг бросился Бочо и, проволочившись за ним всей своей тяжестью несколько метров, закричал: «Чик, ты же судья!» И Чик вдруг остыл. В конце концов, все видели, как этот герой бежал от него вокруг игрового поля. Кто-то подал ему свисток, Чик вытер его о штаны, сунул в рот и засвистел в знак продолжения игры. Игра возобновилась. Чик теперь очень боялся, как бы случайно не свистнуть в ненужном месте. Это как-то сковывало, мешало играть. И теперь иногда он опаздывал дать свисток там, где это было необходимо. Через некоторое время два капитана схлестнулись в центре поля. Чик принял на голову мяч и так удачно, что повел его головой в сторону ворот противника. Он успел 5 раз отбить мяч, подавая его себе на голову и рвясь к воротам противника. Гектор, как смешной козлик, прыгал рядом с ним, стараясь собственной головой добраться до мяча, но это ему никак не удавалось. Конечно, со стороны это выглядело красиво. И Сонька, не утерпев, закричала: «Браво, Чик!» И тут голова Чика промахнулась, мяч упал ему на грудь, отскочил и ударился о руку Гектора, все еще подпрыгивающего возле него, как козлик. Чик свистком остановил игру, взял в руки мяч, поставил его на место, где проштрафился Гектор, и приготовился бить. И тут вдруг многие начали смеяться. Даже Анести из команды Чика ехидно улыбнулся, а потом рассмеялся, что было особенно обидно. Гектор, который до этого 5 раз неудачно пытался в прыжке боднуть мяч, сейчас зашелся в притворном хохоте, добежал до травянистого места и опять повалился, громко хохоча и дрыгая ногами. Такого фальшивого пацана Чик никогда не встречал. «Если на тебя на самом деле напал неудержимый смех, почему ты не падаешь там, где стоял, а ищешь место по травянистей?» Кровь опять ударила в голову Чика. Чего они смеются? Он же совершенно ясно увидел, как мяч ударил в руку Гектора. Штрафной! Какого черта они смеются? «Хенс! Хенс!» — громко закричал Чик и, вложив в рот свисток, приготовился бить, показывая одновременно руками, чтобы его игроки шли вперед. Но они уже не двигались, и многие из них уже смеялись вместе с противниками. «Измена! Бунт на корабле!» Однако вместе с игроками смеялись и болельщицы. Чик метнул взгляд в сторону Соньки и Ники. «Чик, ты прав!» Громко крикнула Сонька и героически рванулась к нему своим веснушчатым лицом. Но Ника... Ника... Красивая Ника улыбнулась ему снисходительной улыбкой старшей сестры и покачала головой. «Какое снисхождение! Какая там старшая сестра, когда они однолетки? Фальшь! Фальшь!» Голубой парашют сарафана все еще безмятежно расстилался вокруг нее. И Чику вдруг захотелось подбежать к ней, стать ногами на ее безмятежный парашют, схватить ее под голые руки и вырвать из парашюта. Но Чик не мог сделать этого. Он знал, что его неправильно поймут. Чик, сдерживая себя из последних сил, вынул свисток изо рта и громко крикнул. «Бью штрафной! Хенс!» Тут к смеявшимся присоединились и те, что не смеялись до этого. Гектор, катавшийся по траве, стал делать вид, что от смеха сходит с ума, и начал кусать траву. «Чик, Хенс был у тебя!» — крикнул Бочо, подскочив к нему. «У меня?» — взревел Чик. От возмущения он больше ничего не мог сказать. Он швырнул свисток на землю, показывая, что не играть с этими варварами, не судить их больше не намерен. Футбол для них слишком культурная игра. «Да, Чик, у тебя был Хенс», — повторил Бочо умоляющим, дружеским голосом. И тогда Чик побежал к Гектору, который все еще катался по траве. Если даже все ослепли, и никто не заметил, что мяч ударил его по руке, сам он никак не мог этого не почувствовать.